чувства, это как люстра, что светит светом туз. В кругу узком общаемся устно с остальными через искусство. Искусственное искусство не вызывает чувства. Это как люстра, что светит светом туз. В кругу узком общаемся устно с остальными через искусство. Я часто задаю сам себе вопросы, ищу сложные ответы, но все довольно просто. Кровь цвета морса, морс цвета крови. Интересно, какого цвета моя совесть. Моя муза от меня прячется в музеях. Мои строчки, яркий свет в конце туннеля. Я стану добрее темного злодея, когда от прибыли будут мурашки на теле. Ночами в отеле кидаю палки в постели, ведь это второй мой вид вдохновения. Режу ошейник на твоей шее, ведь это всего лишь границы мировоззрений. Эгоистичный гений со своей точки зрения, с шире стелем для своих отражений. Терабайты мнений нас не волнуют, так что помолчи, а не пизди впустую. Искусственное искусство не вызывает чувства. Это как люстра, что светит светом туз. В кругу узком общаемся устно с остальными через искусство. Искусственное искусство не вызывает чувства. Это как люстра, что светит светом туз. В кругу узком общаемся устно с остальными через искусство. Из того, что мы делаем, можно сделать вывод. Мы делаем не ради денег и личных выгод. Ищем выход из мрака подземелья. В руках от реальности пульт управления. Гены гения заложены природой. Вынужден быть обособленной особой. Давай попробую нашу дрянь бутылки. С парой глотков мы будем все в опилке. С красным крестом кто-то отъехал на носилках. Страшно жить, начни копать себе могилку. Опущенные головы втыкают в землю. Мусора на постах своих не дремлют. Хлещем вермут, мешая его соком. Потом в семье возьмем мохито сокол. Думай о высоком, не слушай никого, кто говорит, что тебе что-то не дано. Пределы мы устанавливаем сами. Сам выбирай, по чьими плыть парусами. Я Саня, со мной Марат и дядя. Давай! Летим вперед, по сторонам не глядя. Искусственное искусство не вызывает чувства. Это как люстра, что светит светом туз. В кругу узком общаемся устно с остальными через искусство. Искусственное искусство не вызывает чувства. Это как люстра, что светит светом